Глава 22. «А я-то гадал», — говорит Нобу-сэнпай, одетый в костюм с галстуком. «Зрелище такое же необычное, как, скажем, медведи в балетной пачке. Хотя, кажется, видел я такой номер в московском цирке. Помимо того, что Нобу-сэнпай в костюме с галстуком, он еще и приглажен, словно его смолой облили». Его черные с проседью волосы уложены и чем-то смазаны, да так, что блестят, как лакированные ботинки. Лакированные ботинки на нем, кстати, тоже присутствуют. В общем и целом, я сейчас имею удовольствие лицезреть картинку Нобу-сэнпай, одетый на выход в свет. Кто его так нарядил, ума не приложу, но видно, что постарались. Встреть я его на улице, так, пожалуй, мимо прошел бы, не узнал в этом пижоне своего сэнпая. Пиджак ему жмет под мышками и в плечах, он чувствует себя неуютно в костюме, однако ж кто-то заставил его и одеть все это, и причесаться, и волосы лаком залил. Как же, на телевидение едешь, так что, судя по косвенным признакам, у Нобу сэнпая есть жена, иначе он бы такое издевательство над собой ни почем терпеть не стал бы. «Добрый день, Нобу-сэнпай!» — говорю я, уважительно кланяясь в ответ. «Надеюсь, моя скромная просьба не причинила вам слишком много хлопот». Нобу-сэнпай моргает в ответ, потом окидывает взглядом окружающее нас пространство, и его лицо приобретает осмысленный вид. Мы стоим в большом ангаре, в центре которого импровизированный ринг, стоит манекен, лежат маты, установлена стойка с традиционным оружием боевых единоборств, начиная от бокеновой шестов бо до более сложных нунчак, саев и прочего. Зачем мне тут такая стойка, ума не приложу, но стоит и стоит. За пределами освещения установлены камеры, софиты, по полу змеятся кабели, ходят люди, кто-то тащит куда-то какие-то ящики. И клянусь, я даже видел кофемашину и шведский стол с легкими закусками у дальней стены ангара. Помещения, где мы собираемся более или менее на постоянной основе, оборудованы скрытыми камерами. Расстояние между комнатами указывает, что существуют скрытые коридоры и одностороннее стекло, откуда нас и снимают, стараясь не показываться на глаза. Но в ангарах, где расположены залы для репетиций или тренировок, не заморочились такими вот чудесами техники и архитектуры, просто очертили круг. Здесь у нас красная зона, а вот тут уже нет. Ваша задача, господа участники, не замечать технический персонал за пределами красной зоны. Ну и, конечно, всех участников приучили, что обращаться, задавать вопросы, свистеть или хлопать по заднице технических работников – персонал съемочных групп бесполезно, они попросту не общаются с нами, не реагируют на наши слова или действия иначе, чем поворотом камеры, не отвечают на вопросы и не смеются над шутками. С участниками шоу общается только один человек, и это менеджер Шика. Тем самым нас приучают, в свою очередь, не замечать операторов, инженеров, звуковиков, техников и иных работников. Уверен, что после определенного времени мы попросту перестанем замечать людей в синей униформе. Для вящей анонимности и деидентификации синих униформ как личностей все не носят синие же медицинские маски и кепки с длинными козырьками. Так что отличить одного работника из технического персонала от другого – та еще задача. Лично я стараюсь все же следить за ними, уголком глаза, чтобы не привлекать внимания. Знание – сила, а технические работники знают гораздо больше, чем мы. Интересно, подружилась ли Бьянка Сан с кем-нибудь из операторов этого шоу и как именно она это сделала? «Отвечай, паршивец, что ты тут делаешь и зачем весь этот спектакль?» задает свой вопрос Нобу-сэнпай, снимая с себя пиджак и расслабляя галстук. Белая рубашка едва ли не трещит на нем, особенно в области плеч и живота. «Так вам ничего не сказали?» — говорю я, оглядываясь вокруг в поисках менеджера по всем вопросам Шики-сан. Ее нигде нет, а значит, вопросы откладываются. В свою очередь, я не предупреждал Нобу из школы бокса Инадзавы, потому что не был уверен, что мне позволят выбрать тренера самому. У них тут все решает администрация, репетиторы, инструкторы, сенсеи, точно в ведомстве рекламных контрактов, а у нашего скромного спортзала денег нет. Тем не менее, пока администрация пошла мне навстречу, полагаю потому, что особых денег пока тут не было видно, а Нобу-сенпая привлечь сюда все же легче, хотя бы потому, что у меня его контактные данные есть. «Сказали», – кивает Нобу, расслабляя галстук и расстегивая две верхние пуговицы на рубашке. «Сказали, что надо приехать и провести тренировку одного наглого щегла. Вот и все». «И вы сорвались сюда, не задавая лишних вопросов?» Качаю я головой. «У местных особое отношение к телевидению. Почему-то попасть на ТВ или уж тем более участвовать в передаче – это ого-го что! Прямо жизненное достижение!» Это при том, что давным-давно просмотры коротких роликов в интернете из разряда «Мой кот уронил вазу и гляньте, какая у меня жопа» уделали по просмотрам даже национальное ТВ в Токио, не говоря о местных и региональных компаниях. В наше время надо быть блондинкой с выраженными половыми признаками на Твиче. И поверьте мне, я не умаляю их труд, потому что согласно теории эволюции старика Дарвина, самая жестокая конкурентная борьба за выживание – внутривидовая. Этих блондинок и брюнеток с сиськами в интернете тьма тьмущая, и большинство просто проводят там время, гадая, как это некоторые зарабатывают миллионы, вроде все одно и то же делают. А нет. Вот запретили стримить в купальниках, справедливо разрешив все эти ваши трусики и лифчики на завязочках только в том случае, если вы в водоеме или у бассейна, и кто-то сразу же догадался использовать дыру в соглашениях и правилах, и... Правильно, она поставила надувной бассейн у себя дома, налила туда два чайника воды и вуаля, формально правила соблюдены. Так что фортис фортуна адиуат. Удача улыбается только смелым и умным. Дерзким, вот. Who dares wins, тот, кто дерзает, побеждает. Такой вот девиз был у Special Air Service, и сперва все полагали, что специальный воздушный сервис – это улыбчивые стюардессы в черных колготках и синих пилотках с крылышками, которые разносят пассажирам чай и кофе, а вовсе не бородатые отморозки на джипах с крупнокалиберными браунингами. «Иногда я переживаю за тебя, Кента». Легкий тычок в голову возвращает меня в реальность. Нобу-сенпай уже напялил на свои ручищи лапы и ткнул меня левой в голову, приводя в осознанное состояние. Осознанное состояние. Здесь и сейчас мы с Нобу стоим в ангаре под светами софитов на записи шоу «Токийский айдол». Ты порой из реальности выпадаешь и стоишь как карась с открытым ртом. «Бери тебя голыми руками!» – ворчит Нобу, еще раз тыкая меня лапой в голову. Этот тычок я уже сглаживаю, одновременно принимая на поднятую перчатку и отступая назад. Нобу хмыкает. «Мне тебя еще пару раз ткнуть в башку, чтобы ты отвечать начал, или ты так и будешь ворон ловить?» – спрашивает Нобу, поднимая лапы и обозначая цели. «Прямой левой, прямой правой!» «Извини, задумался. Я поднимаю руки и делаю шаг вперед. Но вы правильно сделали, что приехали. Я тут скорее случайно и до первого голосования, так что, пользуясь случаем, хотел поднять упоминаемость нашей школы бокса. Бесплатная реклама, все такое». «Хм». Нобу-сенпай задумался, хлопнул лапами друг от друга. «Я понял, сейчас». Он отходит в сторону, склоняется над спортивной сумкой, роется в ней. Я стою и жду его, чувствуя себя немного одиноко под всем этим светом и в пересечении прицелов камер. Нобу выпрямляется. В его руках черные перчатки на 12 унций. «Хороший ты парень, Кента», — говорит он, споро надевая их на руки. «Вроде и добро делать пытаешься, да?» Он качает головой. «Ни хрена ты не понимаешь, ну...» Он поворачивается ко мне, хлопает перчатки друг от друга и кивает на ринг. «Придется всему тебя учить». «А, конечно», — Я иду на ринг, наклоняюсь, пролезая под канатами. Нобу ловко перепрыгивает, что довольно неожиданно. Для человека его комплекции и возраста так легко перепрыгнуть через канаты ринга. Сказать, что Нобу-сэнпай вспорхнул, не скажешь, но и грузно перевалился тоже не про него. Сколько он сейчас весит-то? Я на глаз прикинул комплекцию Нобу-сэнпая и оценил ее... Килограмм 120, не меньше. С моими 62 разница в категории у нас практически двукратная. «Опять спишь?» Сэнпай делает едва уловимый шаг вперед, его левая рука врезается в мою защиту. Бамц! Меня буквально сносит канатом, сотрясая все тело. Рука тотчас онемевает. «Ос!» — шиплю я, тряся отбитой рукой. Удару сэнпая что надо. Вложенный в руку вес тренированного, пусть и слегка заплывшего жарком тела профессионального боксера, это вам не на заборе словом «мир» писать с тремя ошибками. И это, на секундочку, джеб. Обычный джеб, не усиленный под шагом или разворотом кулака в стиле Джека Демпси, втыкающийся в грудную клетку, как таранный удар рыцарской кавалерии Ричарда «Львиное сердце». Этот удар пришелся в середину предплечья, и если бы не перчатки, вполне мог бы и сломать мои хрупкие косточки. «Твоя ошибка, Кента, она на поверхности», — продолжает говорить сэнпай, не спеша обходя полукруг, приближаясь для атаки. «Для начала коленки». Инобу сэнпай внезапно оказывается совсем рядом, преодолев расстояние между нами в долю секунды. Я знаю, что сейчас будет. Я видел, как он это делает на ринге, но у меня не хватает скорости. Мои связки еще не готовы к работе на такой скорости, и я уже не успеваю разорвать дистанцию. Не успеваю пригнуться и уйти вниз. Все, что я могу сейчас, прикрыться перчатками и напрячь тело в ожидании удара. Хук, апперкот? Нет, удар в печень. У меня поставлена защита, правый локоть надежно прикрывает печень. Я все делаю по правилам. Меня сейчас тренер нашей Дюсш похвалил бы, но... Удар Нобу слишком силен, а он сам весит в два раза больше меня, и черная перчатка в 12 унций вминает мой локоть в мои же ребра, пробивает мою защиту просто за счет невероятной кинетической энергии удара. Перед глазами у меня вспыхивает яркое солнце, и я падаю на колени, сдерживая крик. Печень – это больно. Если вам когда-нибудь пробивали солнечное сплетение на вдохе, то вы должны помнить, что в таком случае вам и вдохнуть трудно. Вы просто корчитесь, не в силах выдавить ни звука, а вот печенка... Если вам пробили печенку, то вы можете и дышать, и говорить, но, как правило... Как правило, вы не говорите, вы орете от боли. Я стискиваю зубы, сжимая пострадавшее место и сдерживая крик боли. Сука, Нобу что, убить меня здесь решил? Он же весит в два раза больше. У него тело профессионала, у него удар под 500 килограммов, и это левой, а у меня связки не готовы, тело хрипкое. Да он меня в голову ударит, она отвалится». «Ты идиот!» — шепчет мне на ухо Нобу, наклоняясь надо мной. «Мог бы посоветоваться. Я бы тебе сказал держаться от этого подальше. Ну или не впутывать нас». Он выпрямляется и уже громче добавляет «Вставай!» «Тсс!» — выплевываю я, вставая на ноги. Печенка еще дает о себе знать. Пульсирующая боль распространяется по всей правой половине тела. Ноги как ватные, в голове шумит, желания продолжать нет совершенно. Идет адреналиновый откат, но отбросить перчатки и сесть плакать в угол у меня нет никакой возможности. Надо стиснуть зубы и терпеть. Я пока ни черта не понимаю, чем именно недоволен Нобу-сэнпай, но все эти размышления подождут. Подумать можно будет потом, когда я переживу сегодняшнюю тренировку. Стоящий у края ринга, расслабленно опирающийся на них Нобу-сэнпай, все еще в белой рубашке, расстегнутой на две пуговицы, в лакированных ботинках, ярко-красном галстуке, расслабленном и заправленном под рубашку на третью пуговицу, поднимает руки и делает шаг вперед. Глядя на то, как он легко движется, я вношу поправку в свои умозаключения. Никогда, а если, если я переживу эту тренировку? Следующие несколько минут слились в сплошную боль. Время неслось рывками, то ускоряясь, то замирая в те моменты, когда я умудрялся пропустить над собой хук или уйти в сторону с траектории парового молота его прямого. Нет, это было не в сухую. Нельзя в нашем деле уйти в глухую оборону. Это никогда не пройдет. Отдавая инициативу сопернику, ты просто даешь ему возможность выбрать способ, траекторию и угол атаки. Нет, настоящая оборона проактивна. Ты контратакуешь, обозначаешь удары, работаешь на опережение, на сбив, на ошеломление, в конце концов удивляешь соперника. Однако сделать это довольно трудно, если ты имеешь дело с человеком вдвое тяжелее тебя, сильней и лучше технически подготовленным. Единственное, что я мог противопоставить ему сейчас, это грязные и не очень трюки. Невидимый удар, например. Однако любые удары в корпус Нобу попросту игнорировал, защищая только голову. «Жизнь опровергает все твои хитроумные умозаключения», — говорит Нобу, выпрямляясь и опуская руки. «Он расслаблен и спокоен. Он может себе позволить стоять вот так с опущенными руками, будто совсем не боится моих атак». «Так оно и есть, думаю я. Он не боится. Что ему мои удары?» «Ты как этот...» Нобу поднимает перчатку и чешет себе подбородок, вспоминая. «Джугелян, спящий дракон. Слишком уж ты много всякой ерунды думаешь, а правда? Вот она!» Он снова делает шаг вперед, и я снова не успеваю никуда уйти, потому что готовлюсь уклоняться верхней частью тела, убирая голову. Но он, ничтоже сумняшись, бьет мне в центр массы, в то самое место, которое находится на месте во время этого качания маятника и уклона корпусом. На этот раз это не удар. Удар бы встряхнул мне внутренности, превращая их в кашу. Нет, это толчок. От толчка я отлетаю назад, качусь по рингу, словно легкая пушинка, подхваченная ветром, раскидывая руки и понимая, как позорно выгляжу со стороны. Я лежу на спине и гляжу в далекий, практически невидимый из-за света софитов металлический потолок ангара. Вставать категорически неохота. Охота лечь и закрыться одеялом, а еще заплакать и пойти домой, где рассказать маме и Хинате, как весь мир меня ненавидит и не понимает, и что я тут хотел доброе дело школе бокса сделать, а Нобу-сэнпай. Я встаю, поднимаю руки, смотрю на Нобу-сэнпая, и кровь приливает к моим глазам. Я чувствую, как они расширяются, и легкая дрожь проходит по телу, покрывая его мурашками. Прямо сейчас внутри меня происходит смещение образа мудрый наставник и друг в сторону «здесь и сейчас враг». Я наклоняю голову в бок, разминая шею. Я давно размятый секрет, но этот жест символичен. Помните агента Смита из «Матрицы»? Он же искусственный интеллект, у него даже тела нет. Но даже он в виртуальном мире «Матрицы», манифестируя готовность пойти на «ты», повертел своей головой, разминая шейные позвонки. Это как «а вот сейчас я стал серьезен». Это движение у меня наполовину подсознательное. Я боролся с ним, потому что давать противнику лишнюю информацию о своем состоянии не очень-то дальновидно. Но в таких вот ситуациях это всегда вылезает впереди меня. «О!» — ухмыляется Нобу и с энтузиазмом хлопает перчатками друг о дружку. «Наконец ты стал серьезен, Кента! Повеселимся!»